Глава 17. Вибрационная относительность и ваше финансовое благополучие. Теперь несколько примеров вибрационной относительности между наиболее распространенными желаниями и убеждениями, которые характерны для большинства людей по отношению к своему финансовому положению. За формулировкой стандартного желания, которое большинство из вас ощущает при мысли о своей финансовой ситуации, последует перечень привычных убеждений, которые обычно складываются по отношению к этому желанию. В скобках после перечня убеждений обозначена степень вибрационной совместимости между желанием и убеждением. Обязательным условием для исполнения любого желания является его вибрационная совместимость с вашими убеждениями. При чтении перечня обращайте внимание на то, как ослабевает противодействие или улучшаются вибрационные отношения между высказанным желанием и привычными в большинстве случаев убеждениями. Желание. Я хочу иметь больше денег. Убеждение. Мне надоело, что я не могу позволить себе то, чего действительно хочу. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Если я все хорошо спланирую, то смогу многое изменить. Тогда деньги потекут ко мне быстрее. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Хорошо, что у меня хватает денег на покупку вещей, которые мне действительно нужны. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы деньги приходили ко мне более легким путем. Убеждение. Порой мне кажется, что большую часть своей жизни я трачу на зарабатывание денег. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Безусловно, есть такие дела, которые могут принести больше денег. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я рад, что обладаю экономическими способностями, которые помогают мне справляться с оплатой счетов. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу перестать беспокоиться по поводу наличия денег. Убеждение. Моя мама говорила, что не в деньгах счастье. Если честно, она была убеждена в том, что деньги разрушают жизнь человека. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я встречал людей, которые имели много денег и были при этом счастливы. Видел я и таких, у кого не было ни денег, ни счастья. Деньги – это не показатель успеха, но они не разрушают жизнь. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Деньги дают мне ощущение свободы. Их наличие снимает многие ограничения и расширяет возможности. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу перестать переживать за людей, которые не имеют денег. Убеждение. Я горжусь своей новой машиной, но мне ужасно стыдно перед людьми, которым негде жить. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я знаю, что даже если не куплю новую машину, то все равно не смогу помочь всем нуждающимся. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я знаю, что каждый имеет столько денег, сколько сам впускает в свою жизнь. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу обрести финансовое равновесие. Убеждение. Не имеет никакого значения, что я много и тяжело работаю. Меня все равно не покидает ощущение, что какая-то сила не дает мне двигаться вперед. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я не могу контролировать свои заработки, зато могу проследить за своими тратами. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я постепенно прихожу к финансовому балансу. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу освободиться от долгов. Убеждение. Меня замучили многочисленные долги. Я от них устал. Мне приходится выплачивать такие суммы, что ни на какие удовольствия уже не остается денег. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Кредит – не такая уж плохая вещь. Именно благодаря кредиту я могу приобрести многие вещи гораздо раньше, чем даже мог надеяться. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. С долгами или без долгов я все равно сумею достичь финансового равновесия. Самые успешные предприятия на планете имеют, кстати сказать, и самые крупные долги. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Если вы займетесь улучшением вибрационных отношений между желаниями и убеждениями, касающимися денежного вопроса, то сразу же почувствуете результат. Согласитесь, деньги играют далеко не последнюю роль в жизни человека, поэтому вы и думаете о них очень часто. Если вы приложите хоть немного усилий, чтобы изменить свое отношение к денежному вопросу, то сумеете быстро улучшить точку притяжения. И улучшение вибрационных отношений между желаниями и убеждениями тоже не заставит себя долго ждать.